подъезде, его сняли. Алло! Ты нихуя не слышу! Сегодня алло! Заявление его... Чего тебе? Валентин Петров, привет! Заявление. Валя! Чего тебе от меня нужно? Как настроение? Тебе-то что? Зачем на Машку нападала вчера в подъезде? Иди ты нахуй, сами нападаете на всех. Давай деньги, документы на квартиру дай. Документы. Квартиру. Квартирку давай. Что там набираешь-то?